Много работы было в штабе бригады. Требовалось по-новому научиться планировать операции 2-го, 3-го и 4-го дивизионов, сформированных из лодок С, Щ, М и В. Потери эмок были самыми высокими. Во-первых, лезли в самые дыры. Во-вторых, самые маленькие, поэтому на них сажали молодых командиров, штурманов и торпедеров. Поэтому ошибки, навигационные и тактические, аварии, посадки на мель, отказы оборудования. В-третьих, очень маленькая живучесть, очень старый проект и слабое оборудование. Отсюда пожары, затопления, выход из строя важнейших узлов и механизмов. И последнее. Малая автономность под водой. 4-й дивизион был фактически разгромлен. Командовал дивизионом капитан 3-го ранга Субботин. Из 8 лодок осталось 3. И 5 лодок типа В. Это англичане, включенные в 4-й дивизион. Одна потеря. И этими лодками в основном распоряжалось английское адмиралтейство. Щуки, они побольше, посолиднее, более живучие, но те же самые проблемы с оборудованием и автономностью. Их осталось 5 в 3-м дивизионе у Колышкина. 2 эски, 5 в ремонте в Англии, они еще не дошли с Тихоокеанского флота. 5 эсок застряли в Молотовске до весны. Морозова, комдива-2, оставшегося почти совсем без лодок, но по странному стечению обстоятельств, имевшего меньше всех потерь, направили в Молотовск командовать приемкой и ремонтом лодок. Англичане, Тайгер и Тайгрис, эти здесь давно, спустя месяц после нападения Германии на СССР, отметились. Тайгер пришел в Кольский залив с повреждениями и с неразорвавшейся глубинной бомбой в рубке. Был отремонтирован, забункерован и, по подписанному соглашению между странами, остался в Екатерининской гавани, как первый представитель союзного флота на Баренцевом море. Выходил в море, возвращался, получал снабжение и боеприпасы и снова уходил воевать. Его младшая сестра, однотипная лодка, тигрица, он был тигром, появилась чуть позже, уже после подписания договоров, и вела такой же дикий образ жизни. 4 другие лодки новой серии, морские волки, имели в начале название слова «сыя», появились у причала в Полярном после разгрома Кон-38. Эти менялись. Иногда не возвращались, но причина невозвращения не была известна в Полярном. Некоторые уходили в метрополию меняться, некоторые не возвращались по совсем другим причинам. Хорошие отношения у всех сложились с экипажами тэшек, с морскими почти никто не дружил. Иногда им били морды в ресторанах Мурманска, но и их командиры особо не скрывали, что их часто меняет с целью изучить театр боевых действий. Лодки «Тайгер» и «Тайгрис» встречались после похода в Полярном точно так же, как и наши лодки. Они палили в воздух из орудий, получали поросят, предпочитали шило всему остальному. До хрипоты ругались в штабе, доказывая, что потопили противника. В общем, были своими. Даже говорили по-русски со смешным акцентом. Единственное, что их отличало от наших, торпед они не экономили. В залпе менее 4 торпед никогда не было, только если стреляли кормовыми. Тогда 2. Свободный вход на англичанки имели Головко, Николаев, комдив 4 и действующий комбриг. И начальники особых отделов фронта и флота, но только на 2. На остальные можно было войти только с разрешения командира лодки. В феврале пропала одна из ЦС. В начале марта некоторые части этой лодки были обнаружены в Белом море, где никогда никаких позиций не было. Но в 41-м году было выставлено 2 минных поля. Жуков задал вопрос Фрейзеру. Тот пожал плечами. 4 лодки убрали. К сожалению, среди них были «Тайгер» и «Тайгрис». Экипажи лодок провожали все. Их напоили и отнесли на лодку. Заодно заступившись за очень пьяненького радиста «Тайгера», набили морду англичанам с эски и подвернувшимся под руку американцам с конвоя DW-37. Военно-морскому братству по оружию пришел конец. Англичан перевели в Мурманск на рыбзавод, откуда они ходили в море до 44 года. Потом выгнали совсем. Вышедшие на позицию для встречи очередного конвоя «5 Катюш» действительно зафиксировали работу радиолокаторов на частоте 185 МГц и пролеты кондоров на малой высоте от 300 до 500 метров. Попыток противодействовать им Малафеев не предпринимал, просто уклонялся погружением, не подпуская близко эти машины. И выяснилось, что радиус обнаружения у немцев совсем маленький, и наводились они первично, пеленгуя работу УКВ-станции. Шестую лодку, на которой стояла новейшая ГАЗ «Аздик-416», Жуков готовил к работе в Варангерфьорде. Командование требовало вскрыть прибрежные фарватеры немцев и составить карту минных заграждений там. Судя по тому, что DW-37 привез валы и винты из Америки, затевалось что-то серьезное. 25 января он на К-52 вышел после пятимесячного перерыва в море.